Начать с того, что здесь обострялись все органы чувств, и слух, и зрение, и, может быть, резче всего обоняние. Он навсегда прогрет и омыт рыжим солнцем и смуглой волной. Этот запах тепла и соли впитался в камни и стены, в воздух, независимо от смены сезонов. Город, который только и делает, что примиряет противоречия. Жизнь, которая здесь течет, сплоченная, семейная жизнь, уютно пахнет домашним обедом, и вместе с тем эта жизнь открытая, картинно выставленная на обозрение, от театра, галереи и дворов до породнений на привозе. Город как будто космополитичен, да и каким же еще мог он быть, если его отцы-основатели звенели французскими именами, если им отданы лучшие улицы, если на любимом бульваре горбится старый любимый дюк в самой середке меж бюстом Пушкина и бюстом конструктора Глушко. Эту занятную мизансцену здесь называют «теперь сходитесь». Но город не только благодарен, он еще щедр, и ближние улицы дарит он не одним именам, он посвящает их племенам. Вот они вьются одна с другой, арнаутская, греческая, еврейская, нужды нет, что их столько раз перекрещивали. Все так же, как в пушкинскую молодость. Француз, испанец, армянин и грек, и молдаван тяжелый, это же гордый славянин. В каком еще городе? В шумном дворе есть бюст создателя эсперанто варшавского доктора Заменгофа. Какой неукротимый характер должен был появиться на свет в этом прибрежном Вавилоне? Но, оказывается, этот пестрый гибрид, взошедший на перемешанной крови вечных странников и мореходов, славен ни с чем не сравнимой верностью своей земле и ее укладу. Этот космополитический сад взращивает за годом год, за поколением поколения самых отчаянных патриотов, знающих непреложную истину. Все мы, рожденные здесь, помечены особой метой, особым знаком, все мы избранники, люди фортуны. Не совмещается, что поделать, и вновь нестыковка, несочетаемость. Ни грана досада на блудного сына. Пусть, ощутив переизбыток сил, он кинул однажды родные стены, во след не укор, а завет и совет, как победить, приручить удачу, не обида, гордость за тех детей, что отправились в путь и не пропали, прославили город. И вот уж на табличках улиц восходят новые имена, и милая барышня Верочка Шанцер, в замужестве ставшая Верой Ингбер, мечтавшая о своем переулке, получит его в конце концов. Веселый город ценил усердие, не зря поэты его любили. Он также отвечал им любовью, знал, что не каждому суждено однажды услышать музыку в гуле, быть может, только в Иване Бунине не вызвал он лирической дрожи. Но Бунин был слишком аристократичен для этого горластого хвата, необученного хорошим манерам. Быть может, причиной было и то, что здесь ему выпало горе прощания в юности с первой женой, в зрелости, в окаянные дни с Россией, представший последнему взгляду не тихим и грустным Орловским полем, не заповедным Елецким бором, а шумным, не сдающимся югом. Бывают часы, когда силы жизни кажутся пошлой и неуместной. Впрочем, в молодости живал он здесь часто и охотно, и был здесь счастлив. Так что же за дух поселился в городе, рожденном от встречи двух вольных стихий — степи и моря? Так одержимость, стерегшая его неистребимость, неизгоняемый дух суверенности. Одесса всегда мечтала стать свободным и независимым краем, не только за тем, чтобы свободно трудиться и столь же свободно богатеть, возможно, даже и не за тем, чтобы свободно и вольно мыслить. Одесса хотела свободно чувствовать. Эта непокоримая страсть определила ее устойчивость и тайное противостояние. Можно сказать, что советская власть и коммунистическая партия осознанно или подсознательно не выносили этого города. Его повадки, его походки, его непослушные неправильные речи — все вместе было каким-то вызовом ранжиру, регламенту, иерархии, клишированной официозной лексике. В этом непонятном сообществе, где самую дорогую цену всегда имела индивидуальность, в людях, схожих лишь непохожестью, спаянных своей особостью, режим ощущал сопротивление и идеологии массовости, и философии заурядности. Город, который берег легенду тем, что умел ее одомашнить, органически не терпел пьедесталов, запретных слов и надутых лиц, и огрызался усмешкой, ухмылкой своей разрушительной интонацией. Вы слышали? На артиллерийском училище сегодня вывесили плакат. Какой плакат? Наша цель — коммунизм. Я был здесь ровно полвека назад, меня привезли на неделю к деду, разлука с городом затянулась, и вот я пришел однажды в полдень на бывшую Херсонскую улицу, давно уж принявшую имя Пастера, вошел в полутемный прохладный двор и сразу же вспомнил и дом, и деда, и музыку из распахнутых окон. Впоследствии художник Островский воспроизвел своей кистью и двор, и дом. Бесценный подарок поныне висит на стене моей комнаты. В тот день я решил написать «Крапивницу». Решил я и то, что пропавший сюжет будет происходить в Одессе. В воздухе, напоенном жизнью, станет отчетливей мертвенность догмы. Пожалуй, в этом и заключается главный итог моей поездки. Итак, я отдам еще одну часть себя самого сначала Багрову, позднее неведомому Дорогину. Дело обычное для литератора. В старой рукописи рассказчик Ромин говорит о своем приятеле Бурском. В нем едином толпилось, по крайней мере, 10 непохожих людей. То же самое можно сказать и о Ромине. Что же до автора? В нем толпится столько людей, сколько он написал. С кем только я не делился с собой. Не опасно ли подобное расточительство? Или то, что ты отдал вдвойне твое? Сам не знаю. Такое мое ремесло, таково мое на земле занятие. Чем бы ты ни был богат, отберет. Выпало радости и напасти, будто огонь в очаге сберечь. Тлеют надежды, дымятся страсти. Ты же дровишки бросаешь в печь, хоть и без отпуска. Дни и ночи, может быть, все-таки повезло. Правда, и срок на земле. Короче, очень уж вредное ремесло. Работа Сташкевича всех нас обрадовала. Мне все-таки привелось увидеть рождение театральной фантазии. Потом была бессонная ночь. Настал королевский час Жванецкого. Среднего роста, коренастый, крутолобый, со швейковским круглым лицом, с глазами, подожженными радостью, нетерпеливую силою жизни, предчувствием победы и славы. Поистине он собой воплощал праздник, азарт и кураж Одессы. Зашло осеннее теплое утро, а мы не могли разойтись, расстаться. В полдень я улетел из города под рыжим солнцем над смуглой волной. Итак, мой вожделенный том прозы со старой рукописью и Алексеем, со всем остальным, что было в нем собрано, вышел в свет, а странник был завершен. Неужто и впрямь я стал прозаиком? Неужто я сделал то, что задумал, и в сущности на пороге старости так круто переменил свою жизнь и в самом деле простился с театром? К легкой мальчишской гордыне примешивала смутная грусть. Было над чем поразмыслить. Летом уходящего года Инна Натановна Соловьева дала мне прочесть свою статью, названную «Одинокое слово». Статья эта предлагала анализ и моих пьес, и моей судьбы. Резко и резко она сформулировала то, что испытывал я много лет, ощущение своей неуместности в этом шипучем и пестром мире. Театр заставил уйти драматурга. Таков был окончательный вывод. Возможно, что автор преувеличил. Неординарное перо, как правило, укрупняет проблему, а также обостряет конфликт. Важнее, что и конфликт, и проблемы существовали на самом деле. И суть их была не в одних только спорах с уставшими от меня исполнителями из-за неточно произнесенных или переставленных слов, из-за добавленных междометий, лишних слогов, взрывающих ритм, лишающих реплику внутренней музыки.